улетел выполнять другой заказ», — ответила Гордула. «Ясно, спасибо за информацию». Выстрелил я в жирное тело Гордулы из модифицированного бластера, чтобы она получила смертельную рану, но не умерла быстро. После чего телекинезом я сломал цепь, что удерживало ее ручного края дракона, и подчинил его ментально, заставив сожрать его все еще живую хозяйку, что ощущала боль от раны, нанесенной бластером, а также от клыков и когтей хищного ящера, разрывающего ее плоть и пожирающего ее заживо. Крайт драконы заглатывают добычу целиком, с Хатшей он справился с трудом, тем не менее, она все еще оставалась жива в его брюхе и какое-то время еще помучается, пока кислота полностью не разъест ее плоть. Заказчицу, Гордулу, я прикончил, остался еще непосредственный исполнитель, Джанго Фетт. Он мандалорец и охотник за головами, причем сейчас он считается одним из лучших. Найти его будет не так уж сложно, но вот убить явно сложнее. Он не просто так считается лучшим наемником, Джанго Фетт известен тем, что убил нескольких джедаев. Я же, хоть и владею силой, но в бою с настоящим джедаем явно не смогу победить, так что прежде чем пытаться убить Джанго Фетта, мне нужно подготовиться. Примечание к части. Jetpack, https://phtasabdgagl.pkt8rc1k701c8. Крайт Дракон, https://phtasabdgagl.yotc4qt7tlzs97dz8. Крайт Дракон, https://phtasabdgagl.tahifmzavrtsk2uxt7. Крайт Дракон, https://phtasabdgagl6fuf3zrds4mcq88. Термальная граната, https://phtasabdgagl.gmfv2w5zvdrk7. Уотта, https://phtasabdgagl.bov9gzivskrvinv6. Собак, https://phtasabdgagl.skigm7tspzhwdt7. BT310, https://phtasabdgagl.7pikov9qinvm9. Меч, https://phtasabdgagl.n8h8sswcgr9vhjmh6. Шми, https://phtasabdgagl.bnbbyotqqzn4xgzlmp6. Кристалл, https://phtasabdgagl.rfsatsgrlsmr4lpx9. Шми, https://phtasabdgagl.chzctmbf13p96ctv7. Шми, https://phtasabdgagl.v2xv43emh5coyot8yep7. Глава 4. Надвигающаяся буря. Иногда моя бессердечность меня самого поражает. На моих глазах умерла моя мать, меня самого чуть не убили, но я довольно быстро пришел в себя и продолжил жить. Помимо моей психопатии, влияет и то, что в прошлой жизни я уже переживал смерть родителей и собственную смерть, поэтому особо сильно меня такое больше не задевает. В прошлой жизни из-за взрыва я и стал инвалидом. Возможно, этот опыт как раз и позволил мне усилить телекинетический барьер силы. В тот момент я понимал, что если не смогу достаточно укрепить щит, то погибну или, что хуже, вновь стану инвалидом. В какой-то мере мне даже стало легче. Теперь мне не нужно беспокоиться о Шми, я уже ее потерял, и особо теперь терять мне и нечего, кроме своей жизни. А чтобы ее защитить, я продолжал каждый день тренироваться, но по матери я все же скучал. Она почти каждую ночь мне снилась и всегда обнаженной. Результаты во время тренировок постепенно росли. Раньше телекинезом я мог без проблем поднимать 330 килограмм, теперь же чуть меньше 1500 килограмм, а при максимальном усилии вовсе способен поднять 57,5 тонн, тогда как раньше лишь 4,5 тонны. Генерируемые мною молнии также усилились, раньше они имели напряжение в 356 гат, а теперь в 3200 гат, сейчас они даже для ранкоров опасны. В сравнении с бластерными выстрелами, молния имеет мощность где-то в 5 ю, то есть человека мои электроразряды убить могут легко, ну и, собственно, сам я без вреда для себя могу поглотить такое вот количество энергии, равное 5 выстрелам из бластера. Тяжелые бластеры имеют мощность выстрела в 10 ю, так что они для меня все еще опасны. Мое мастерство управления силой явно возросло, а также увеличилось количество медихлориан в клетке. Изначально их было около 20 тысяч, сейчас же около 40 тысяч. Сам я тоже подрос, поэтому общее количество клеток также возросло. В деньгах я особо не нуждался, поэтому тратил пикгаты на покупку различных вещей. Себе я прикупил новый дом, установив там систему безопасности из стационарных турелей, а также поставил дефлекторный щит, защищающий все здание, и еще дополнительные дефлекторные щиты внутри каждой комнаты, чтобы в случае взрыва изнутри барьер погасил его. В общем, учел прошлый случай, убивший Шми. В этом месте я более-менее мог чувствовать себя в безопасности. Вместо боевых дроидов я заказал себе побольше дронов-разведчиков. Это были летающие черные полусферы с механическим красным глазом, способным видеть в очень широком спектре, как видимом, так и в инфракрасном, тепловом и ультрафиолетовом. Мое зрение силы дает мне круговой обзор в радиусе где-то 40 метров, но если враг будет поджидать где-то вдали со снайперской винтовкой, это будет неприятно, а такие случаи уже были. Поэтому мне нужны дроны-разведчики, чтобы следить за округой, да и в принципе они будут полезны для выслеживания монстров, таскинов или каких-нибудь бандитов. Сами дроны бесполезны в плане боя, но имеют дефлекторный щит и маскировочное поле, а также мощные передатчики, способные держать связь на большом расстоянии, и с их же помощью можно глушить сигнал других дроидов и дронов. Поэтому как разведчики они были хороши, ведь их сложно заметить визуально и с помощью техники. Каждый дрон имел развитый искусственный интеллект, поэтому мог вести скрытую разведку с высокой эффективностью. Для маскировки дроны используют устройства, работающие благодаря кристаллу стигия. Он позволяет создавать поле, преломляющее свет и некоторые виды излучения. Есть даже личные маскировочные устройства, которые стоят около 5000 кредитов, но они не дают абсолютную невидимость. При передвижении видны искажения изображения. Чтобы маскировку не раскрыли, нужно оставаться неподвижным или двигаться очень медленно. Маскировочное поле невидимости слабо скрывает излучаемое объектом тепло, так что с помощью тепловизора можно было заметить невидимку, но вот дроны особо не выделяют тепло, и поэтому их заметить еще сложнее. Сами разведывательные дроны также имеют тепловизоры и вполне себе распознают маскировку. На космические корабли также можно ставить маскировочные устройства, и в космосе, из-за вакуума, они обеспечивают хорошую незаметность. Но вот когда судно приземляются на планету, то их корпус так или иначе нагревается из-за трения об атмосферу, так что в тепловизоре они становятся заметными, пока не остынут. В галактике используют самые разнообразные компьютерные устройства, опять же, даже на той же Земле в прошлом мире имелось множество компаний, что выпускали различную электронику, а тут есть сразу 20 миллионов раз, и еще больше различных компаний и корпораций. Наиболее популярными устройствами являются датапады, они же информационные планшеты. Хороший датапад стоит около 100 кредитов или же 2,5 пикгата, а дорогие модели в районе 2000 кредитов, то есть около 50 пикгатов. Я себе накупил самой дорогой техники для изучения, чтобы после собрать свой собственный планшет. Обычно они довольно хрупкие, свой же я сделал из фрика, бискара, картозиса, квадраниума и ультрахрома, а также из транспаристали, прозрачного прочного металла, из которого делают иллюминаторы на космических кораблях. Такой планшет переживет даже взрыв, он крайне многофункционален, имеет множество датчиков, голопроектор и подпитывается от диатиумного элемента питания, что способен очень долго обеспечивать работу устройства. В качестве процессора и кристалла памяти я использовал обработанные силой край жемчужины, поэтому общая цена подобного планшета превышает 100 000 кредитов. В нем как раз также встроен анализатор крови для подсчета количества мидихлориан. В галактике существует Галанит, Галактическая Республиканская Информационная Сеть. Татуин находится рядом с космическими путями, и тут, в принципе, есть доступ к сети, но действительно ценная информация обычно хранится в закрытых архивах на информационных картах, дисках и чипах. Это как раз различные чертежи техники и дроидов, просто так их не найти, проще купить самого дроида и исследовать его. Благодаря разведывательным дронам я знал, что происходит в городе и на Татуине в целом, а благодаря силе не боялся идти на риск, поэтому иногда вмешивался в жизнь планеты. Допустим, помогал рабам обрести свободу, вытаскивая из них чипы-передатчики и ликвидируя работорговцев, но я быстро понял, что это бессмысленная работа. Хоть я и давал рабам свободу, но они эту свободу просто не могли защитить, поэтому вскоре вновь оказывались в рабстве. Когда в галактике есть целые порабощенные расы и планеты, освобождение десятка рабов особо много роли не играет, однако я и сам был рабом, и подобное действие по освобождению рабов и убийству рабовладельцев приносило мне удовлетворение. Одно дело – просто убивать, а другое – идти на убийство ради благой цели. В другой криминальный бизнес я особо не лез, хотя при этом собирал информацию, может передам ее потом республике, чтобы они тут навели порядок, хотя сомневаюсь. Сейчас в Галактическом Сенате Республики тотальная коррупция, поэтому маловероятно, что они что-то сделают. Но вот если какие-то криминальные элементы будут сильно мешать интересам Республики, они точно вмешаются. Как было недавно в войне Старка, тогда космический пират Яко Старк создал преступный синдикат и решил разрушить Республику, перехватив контроль над распространением Бакты, но вмешались джедаи, и после нескольких кровопролитных битв, конфликт был решен мирным договором. Бакта – это универсальное медицинское средство, похожее на жидкое красноватое желе, что имеет приторно-сладкий вкус и запах. Бакта состоит из трех основных компонентов – бактерии Алаши и бактерии Ковам, смешанных с жидкостью Амбари, что являлось антисептиком и питательной средой для полезных бактерий. Создали Бакту еще 4000 лет назад на планете Тайфера, где живет раса Вратиксы, разумные огромные насекомые, похожие на богомолов, именно они и создают универсальное и самое действенное лекарство в галактике. Медихлорианы фактически тоже являются бактериями, поэтому благодаря Бакте и силе я еще быстрее восстанавливал ранения. Бакту используют множеством способов, принимают внутрь в виде таблеток, вводят в кровь инъекции, смазывают ей рану с помощью мази, накладывают повязки, пропитанные бактой, или полностью помещают пациента в цистерну с бактой. К сожалению, даже если бы я поместил обгоревшее тело Шми в бакту, спасти ее тоже не получилось бы, ведь у этого средства есть свои пределы, оно, к примеру, не может отращивать конечности, поэтому те, кто потерял руку или ногу, устанавливают роботизированные протезы, самые дорогие, неотличимы от настоящей конечности и даже могут передавать ощущения. Вот только для использования молнии силы мне нужна органическая рука, ибо заряд генерируется именно в мидихлорианах в живых клетках. С другой стороны, в протез тоже можно внедрить какое-нибудь оружие. Бактерии имеют свойство мутировать, так они адаптируются к изменяемым условиям окружающей среды и выживают. В теории, если я буду поглощать бакту, то мидихлорианы могут мутировать, поглотив бактерии Алашиковым, а это усилит мою природную регенерацию. В любом случае, попробовать можно. Я себе заказал цистерну бакты, на вкус она как приторно-сладкий кисель, пить его можно без проблем. Хоть Татуин и считается опасной планетой в галактике, но для меня она в итоге стала песочницей, где я развивался. Помимо Крайт драконов, в пустынях Татуина есть еще одно опасное существо, которое я также иногда встречал. В некоторых местах планеты можно обнаружить странные дыры с зубами, это ямы Сарлакка. Они являются ртом огромных всеядных подземных монстров. Раньше Татуин был планетой с лесами и морями, вот Сарлакк раньше обитал на дне океанов, и он в своей сути является хищным полипом, по типу анемонии. Это существо распространяет свои споры семена, и когда они прорастают в песке, там начинает развиваться живой плотоядный корень с зубастой пастью, в которую он захватывает своих жертв с помощью щупалец. Взрослый Сарлакк вырастает до сотни метров, но чем он старше, тем больше, поэтому древние особи легко могут поглотить целый корабль, что неудачно приземлился на песок, под которым свою добычу дожидался этот монстр. Когда я встречал в пустыне небольших сарлакков, то тренировал на них телекинез, пытаясь их вытащить из песка, иногда у меня это получалось, и я поглощал из них жизненные силы. Попасть внутрь пасти сарлакка я бы не хотел, а старые особи у них действительно огромные и вполне могут перекусить крайт драконом. Впрочем, большие крайт драконы как раз часто поедают сарлакков. Я все так же продолжал посещать кладбище крайт драконов и продавать крайт жемчужины через Уотта. Этот тайдрианец немало зарабатывал благодаря мне и расширял свой бизнес. Он явно понимал, что рано или поздно я улечу с Татуина, ну или меня убьют крайт драконы, поэтому вкладывал пикгаты в свою лавку, чтобы и без меня отлично себя чувствовать. Тем не менее, я оставался его единственным работником, ибо даже несмотря на тренировки, быстро справлялся со всей работой по ремонту, и ему просто не было нужды еще кого-то нанимать. Я, как заканчивал ремонт различной техники, занимался созданием своего дроида из материалов, купленных на пикгаты с продажи крайт жемчуга. Не весь жемчуг я продавал, у меня имелся неплохой запас редких жемчужин различных цветов, состоящих из различных кристаллов. Если его продать, то несколько миллионов кредитов я смогу выручить. Некоторые жемчужины можно было использовать в качестве хранилища памяти или процессора, Вот черную жемчужину с душой шмия внедрил в своего дроида в качестве процессора. К сожалению, дроид не получил никаких воспоминаний моей матери, зато он начал мыслить подобно человеку, на что способны были лишь самые дорогие виды искусственного интеллекта. Я использовал для дроида матрицу Эми, так что она имела ее память, но при этом теперь ведет себя как моя мать. То, что я убил Гордулу Хатт, особо никак не отразилось на Татуине. Она уже и так почти растратила все свое влияние из-за пристрастия к азартным играм, просто проиграв все свое имущество, отчего все, что можно, уже и так было захвачено Джаббой Хаттом. Он просто перехватил остатки предприятий, которые контролировала эта Хатша. У Хаттов есть космический флот, а хоть я вполне себе могу убить и Джаббу, но вот против космического корабля мои силы особо ничего не стоят, по крайней мере, пока что. Из-за покровительства Хаттов я могу заказывать на Татуин различное оружие и редкие дорогие металлы. Если я убью Джаббу, то сам же себе осложню жизнь, ибо республике Татуин не особо-то и нужен, слишком он отдален от центра галактики. В лавке у Отте я работал для изучения различной техники. В своего дроида я хотел встроить программы от различных специализированных дроидов, на данный момент имела навыки дроида-пилота, дроида-астромеханика, боевого дроида, дроида-медика, протокольного дроида-переводчика, а сейчас я как раз разобрал купленного дроида-убийцу и изучал его программную матрицу, чтобы после внедрить его программные навыки в ЭМИ. Пока я занимался своими делами, в лавку у Отто вошли клиенты, два человека, длинноволосый мужчина с бородой и молодая красивая девушка, похожая на мою мать в молодости, а также дроид-астромеханик и инопланетянин из расы гунганов. Он был гуманоидным краснокожим земноводным с длинными ушами и глазами на выростах. «Добрый день, что-то нужно», — обратился Уотта к клиентам. «Нам нужны запчасти для яхты Nubian модели 327 типа J», — сказал мужчина, от которого ощущалась сила. «Список есть у моего дроида», — указал клиент на астромеха модели R2, что выглядел как бело-синяя мусорная урна, что издала пиликанье, передавая сигнал. «Так», — принял Уотта сигнал на свой датапад, — «у нас все есть, хотя ремонт вашего Nubian вам обойдется дороже покупки нового корабля». «Ну да ладно, чем будете расплачиваться?» — уточнил тайдарианец. «Республиканскими кредитами», — ответил мужчина. «Кредитами? Нет, мне нужно что-то более весомое. Пикгаты, Другаты, Аури или Земиды», — перечислил Уотто монетные валюты ближайших планетарных систем. «Вы примете кредиты», — повторил клиент и провел рукой перед лицом Уотто. «Нет, не приму», — ответил Уотто. «Нет, примите», — настаивал бородатый мужчина и вновь провел рукой перед лицом тайдарианца. «Не приму», — все так же повторил Уотто. «И чего вы руками машете как джедай? Я тайдарианец, на меня ментальные фокусы джедаев не действуют. Так что, никаких трюков, мне нужны только нормальные деньги. Нет денег, нет сделки, а нет сделки, нет запчастей. Причем генератор гиперпривода Т-14 есть только у меня», — ответил тайдарианец. Задумчиво посмотрел клиент на Уотто. «Мы уходим, пойдемте», — сказал он своим сопровождающим и ушел вместе с ними. «Чужеземцы, думают, самые умные, а на деле не знают ничего за пределами своей республики», — критично оценил тайдарианец наших посетителей. «Ну, республика тоже не маленькая», — прокомментировал я и, поработав еще немного над своим дроидом, загрузил ему новую программу от дроида-ассасина. Сама Эми была почти готова, и выглядела как металлическая женщина без кожи и волос. У нее как раз не хватало внешнего косметического слоя, но в остальном она полностью функционирует, однако выглядит еще не очень эстетично, зато повредить теперь ее очень сложно. Когда стал подступать вечер, я отправился домой и по пути встретил недавних посетителей, что бродили по рынку, видимо, пытаясь обменять свои кредиты на монеты, но тут эти электронные деньги никому не нужны. «Похоже, вы так и не решили свою проблему с деньгами?» — спросил я, остановившись у той же лавки, возле которой стояли недавние клиенты, и купил там себе фруктов. «Похоже, что не решили. Ты ведь был в той лавке запчастей», — припомнил меня мужчина. «Да, я Энакин Скайуокер, работаю там и ремонтирую технику. Меня зовут Квай-Гон Джин, это Падме, Джа-Джа и Арту-Диту», — представился он и представил своих сопровождающих, девушку, гунгана и дроида-астромеха. «Энакин, не знаешь, у кого здесь можно обменять кредиты? Ну, сейчас ситуация в республике не очень стабильная из-за их напряженных отношений с торговой федерацией, так что кредиты слишком ненадежны. Вы могли бы что-нибудь продать, чтобы получить хаттские пикгаты. В том-то и дело, что у нас нет ничего ценного, ответил Квай-Гон. Продайте свой корабль и купите судно подешевле, предложил я. Хотелось бы все же починить наш корабль, отметила Падме. Ну, я бы занял вам пикгатов, у меня есть необходимая вам сумма, но мне сейчас нужны деньги для тотализатора. Послезавтра пройдут большие гонки на подах, Бунта и в Классик, я планирую поставить там деньги на чемпиона и умножить свое состояние, сказал я. Если подождете пару дней и не найдете другого варианта, так уж и быть, я вам помогу, конечно же, не просто так. И что ты хочешь взамен? Переспросила девушка. Ваш корабль Нубиан модели 327 типа J не просто так называют королевским звездолетом Набу. Скорее всего, на его борту находится либо королева, либо сенатор, а значит, если я вам помогу, то могу рассчитывать на благодарность правительства Набу, сказал я с улыбкой. А ты смышленый парень и очень догадливый, произнес мужчина. И какую благодарность ты хочешь? Поинтересовалась Падме. Гражданство Набу для себя и для моего дроида, ну и денег, конечно же, ответил я. Что ж, это приемлемо, кивнула девушка. Значит, нам нужно подождать пару дней до гонок, отметил Квай-Гон. И раз уж ты собрался ставить деньги на чемпиона, ты уверен, что он победит? Ну, я уж постараюсь. Я, чемпион, уже 3 раза выигрывал, так что планирую сделать это в 4-й раз и забрать призовые. На себя в тотализаторе ставить нельзя, но я делаю это через Уотта, тайдарианца, владеющего лавкой запчастей. Вот как, задумался Квай-Гон. Но, а если в 4-й раз ты проиграешь? Спросила девушка. Бунта и в Классик, самые опасные гонки в галактике, тут смертность около 50%, тем не менее, пока что я выигрывал абсолютно все заезды, в которых участвовал. Я все равно буду участвовать, для меня эти гонки многое значат, так что вы особо ничего не теряете. Можете пока поискать другие варианты, если хотите. Боюсь, других вариантов здесь особо нет, и на Татуине мы можем рассчитывать лишь на твою помощь, Энакин, подытожил Квай-Гон. Ну да, Татуин не самое гостеприимное место, особенно к выходцам из республики. Кстати, если не заметили, поднялся сильный ветер, скоро город накроет песчаная буря, а вы оставили свой корабль в пустыне за городом, обратно вернуться вы вряд ли успеете. Откуда ты знаешь, где мы оставили свой корабль? Насторожился мужчина. У меня есть несколько разведывательных дронов, они засекли приземлившийся Нубиан, на планете больше нет подобных кораблей, а значит он ваш, ведь для него же вы и хотите купить детали. Вот как, значит, ты следишь за всеми кораблями, что прибывают на Татуин, поинтересовался Квай-Гон. Ну, есть у меня такая возможность, я хорошо разбираюсь в технике, вот даже создаю своего собственного дроида, указал я на Эми, правда, я его еще до конца не доделал. «Приветствую вас, господа, меня зовут Эми», — учтиво обратилась она к собеседникам. «Так, пока песчаная буря не началась, пойдемте укроемся у меня дома, переждем ее в моем жилище», — предложил я. «Хорошо», — согласился Квай-Гон, — «но, Энакин, если твои дроны заметят прибытие на планету каких-то подозрительных кораблей, не мог бы ты об этом сообщить?» «Без проблем», — ответил я и повел всех в свое жилище, что было довольно роскошным. Как для Татуина мой прошлый дом взорвали, но покупка нового не была проблемой, денег у меня предостаточно. Когда мы пришли ко мне домой, я обратился к своему дроиду. «Эми, приготовь ужин, нужно накормить гостей. Сейчас будет, мастер Эни», — ответила рабоженщина. «Ты живешь здесь один?» — спросил Квай-Гон, осмотрев мою обитель. «Если не считать Эми, то да, моя мать умерла в прошлом году, а своего отца я не знал». Так что сейчас я живу один, рассказал я, на Татуине довольно много способов заработать, большинство из них, конечно, нелегальны в республике, но здесь это никого не волнует. И ты зарабатываешь на опасных гонках? Спросила Падме. Зарабатываю я в лавке у Уотта, а гонки, это скорее хобби, как игра в собак я. Кстати, как раз вчера в карты выиграл гоночный пот, пойдемте в гараж, покажу, я на нем буду участвовать в гонке. Повел я гостей в гараж, где стоял синий Y-образный гоночный цельный транспорт. Он имеет особую конструкцию, где кабина пилота находится непосредственно между турбинами и была жестко скреплена с ними. Этим он скорее напоминает СВУП, разновидность гоночного транспорта, только с менее мощными двигателями, Фактически эта модель имеет конструкцию свупа, но турбины, как у ПАДа, какой-то он потертый, прокомментировала Падме. А, это я его от краски чистил, хочу его в черно-красный перекрасить. Я этот ПАД выиграл у ксамстерианца Неваки, это FG8T8 Twin Block Special 2, произведенный компанией Farvaneglot. Они установили туда ионные двигатели LGN-19 Magnapulse, такие ставят на истребители, а Неваки их еще модифицировал, и они выдают еще большую мощность. Даже представители компании умоляли его продать этот ПАД для исследования, чтобы улучшить технологию их турбин. Рассказал я, а прошлый владелец этого ПАДа был представителем расы Ксамтер, это рептилии с клювом. Они похожи на зеленоватых чешуйчатых ушастых пингвинов, размером около метра. Раньше они были летающими птицами, из-за чего их мозг быстро обрабатывает поступающую визуальную информацию, что делает ксамтерианцев превосходными пилотами с высокой скоростью реакции. Этот Неваки выигрывал множество гонок на других планетах, и в этот раз приехал на Татуин, чтобы победить трехкратного чемпиона Бунта и в Классик, меня, ну и когда мы с ним встретились на турнире по собаку, он тоже вознамерился меня победить, но в итоге проиграл все, включая свой гоночный пот. Я видел гонки на ПАДах, что проводится на Маластере. Все гонщики летают на огромных скоростях. Раз ты в них участвуешь, и даже побеждаешь, у тебя явно реакция, как у джедая, Энакин. Прокомментировал Квай-Гон, осматривая мой пот. Кстати, Маластар – это родная планета Дагов. На этой планете действительно проводится 5 турниров по гонкам на ПАДах. Самый большой – это Винтах Арвист Классик. Надо будет как-нибудь в них поучаствовать. Ну, среди людей лишь я участвую в Бунта и в Классик, остальные гонщики обычно иномерцы, подтвердил я. Ойса уронился. Вдруг сказал Гунган Джаджа, что уронил что-то в другом конце гаража. Это был металлический цилиндр. Сейчас-ся подниму. Что это оно светится? Смотрел он на поднятый предмет. Это осколочная граната. Вырвал я из рук этого Гунгана снаряд телекинезом и прежде чем он взорвался, разобрал его, извлекая детонатор, и не давая ему инициировать взрыв-взрывчатки. «Эй, Гунган, не трогай тут ничего, мне недавно заказанные гранаты привезли, нечего по ящикам лазить и брать, что не нужно», — предупредил я. «Зачем тебе гранаты?» — спросила Падме. «А ты по пустыне выйди погуляй, когда тебя попытается сожрать Ранкор или Крайб-дракон, поймешь зачем», — ответил я, положив гранату обратно. «Детонатора там теперь нет, но если бросить ее в связке с другими гранатами, она взорвется. Татуин – опасная планета, это не Набу, тут лучше иметь при себе оружие, если не хочешь быть кем-то сожранным, ограбленным, пристреленным или порабощенным. Мастер Эни, ужин готов», – сообщила Эми. «Тогда давайте поужинаем». Посмотрел я на гостей. «Эми, следи за этим Гунганом, чтобы он не делал ничего опасного. Принято, в случае проявления опасного поведения, я его устраню». Засветились у Эми глаза красным. «Не надо меня соустранять», — крикнул Гунган, встав за спину Квай-Гону. «Эми, он же наш гость, никакого смертоубийства, максимум оглушение». «Принято», — ответила рабоженщина. «Пойдемте есть». Повел я гостей обратно в дом, а Квай-Гон теперь смотрел на меня очень внимательно. Примечание к части. Шми, ХТТПС ПХТСАБДГГЛЕ 62 УХСК 8 ФНМАУФ 6. Дроны. ХТТПС ПХТСАБДГГЛЕТРНКБ 7 ЗГВХП 4 КСНЁ 9. Стиги. ХТТПС ПХТСАБДГГЛЕЛ 5 ЙОД 9 ВИСКМСАБ 7. Устройство. ХТТПС ПХТСАБДГГЛ ДМВНЫМ ЖИСП 46. Датапад. ХТТПС ПХТСАБДГГЛ ЦГНГ ХЦХ 5 МФКТРБ 19. Бакта, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ Б4ТХ3Е3Л9КСХФПА9. Бакта, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ СМЗКВВ98Д9Т18ИКСН8. Сарлакк, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ 1ЗМПФЦКСА46КСЕП7. Сарлакк, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ 5ХРКЦАБК4КНЛЕВ7. Сарлакк, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ ВИНРКЛСКФКСКСЦА37. Крайб Жемчуг, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ ЕГ9ХКРФИПФНП7. Гунган, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ КДП449 ФГСРГФБВЗБ9. Квай-Гон, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ F4БВП6ЛНТХКС9. Р2Д2, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ 7 АСИНАХКСБАТКС8ЕК. Эми, ХТТПС ПХТСАБДГГЛ И9ВХ5ЦМХКУСБХ8Р6И9. гг, https phtasabgaglmwisfksubbinst3g7, padme, https phtasabgaglsqwn1mcp5jzln24m9, под, https phtasabgaglkids9kwk4pmnha, невакий, https phtasabgaglvqd9pxzrupngi27, граната, https phtasabgaglutslumptup5hbgv16, глава 5, хранители мира. Когда ужин был готов, я вместе с гостями приступил к трапезе, во время которой Квай-Гон решил у меня кое-что спросить. «Энакин, недавно, когда Джа-Джа уронил ту гранату, ты ведь перехватил ее телекинезом и разобрал на части. Не мог он не отметить этот факт. Да я немного владею джедайскими фокусами. Приподнял я телекинезом фрукты из корзины, и они взлетели над столом. Вы ведь тоже джедай, не так ли? С чего это ты так решил?» — уточнил Квай-Гон. «Вы когда руками размахивали в лавке у Отто, пытаясь затуманить разум тайдарианца джедайскими фокусами, ваша накидка приподнялась и у вас на поясе можно было заметить висящий металлический цилиндр, это ведь световой меч, им в основном пользуются рыцари-джедаи», — ответил я. «Может, я убил джедая и забрал себе его световой меч», — ответил на это джедай. «Ну, тогда у меня не будет проблем с джедаями, если я вас убью и заберу меч себе». Давно хотел себе такую игрушку. Достал я бластерный пистолет и направил на мужчину. «Так вы точно не джедай?» Снял я предохранитель. «Ладно, я действительно джедай. Опусти оружие», — признался мужчина. «Если бы мне к лицу приставили бластер, я бы тоже признался, что я джедай», — отметил я и, поставив предохранитель на пистолете, вновь вернул его на пояс. «Так и что джедаи забыли в этом захолустье? Вы сюда редко забредаете. У нас была тайная миссия, во время которой мой корабль повредили и нам пришлось сделать остановку для ремонта», — ответил Квай-Гон. «Нам нужно добраться до Корусанта, но без гипердрайва мы туда не долетим», — добавил он и отвлекся на Гунгана, что использовал свой длинный язык, который, как у жаб, мог выстреливать для захвата добычи, и один из левитирующих плодов Джа-Джа попытался захватить своим языком, но я сдвинул фрукты так, чтобы он промазал. Не попался. Промаза. Еще раз попытался Гунган достать фрукт своим языком, но его на лету перехватил джедай. «Больше так не делай», — предупредил Квай-Гон. «Судя по тому, что с вами Гунган, абориген планеты Набу, и прилетели вы на Нубиане, видимо, ваша тайная миссия связана с торговой федерацией, которая устроила блокаду Набу в качестве протеста на закон об налогообложении космических маршрутов, который как раз предложил сенатор Набу», — прокомментировал я. «Торговая федерация незаконно вторглась на Набу», — со злостью в голосе сказала Падме. «Когда мы доберемся до Корусанта, они ответят за свои злодеяния перед галактическим сенатом. Вряд ли, у торговой федерации слишком много денег, а в сенате слишком много коррумпированных сенаторов. В худшем случае они просто откупятся», — ответил я на это. «А ты действительно очень смышленый парень, Энакин, даже в политике разбираешься», — прокомментировал Квай-Гон. «Где, как ни на окраине, можно почувствовать реальное положение дел в республике. Даже если кто-то и выделял деньги на обеспечение безопасности Татуина и сектора Араксис, так они сюда не дошли, оставшись на руках чиновников, и в итоге здесь правят хатты и преступные картели, что, опять же, дают взятки нужным сенаторам, дабы они закрывали на это глаза. Да, не все гладко в республике, но джедаи пытаются сделать галактику безопасней. А ты, Энакин, владеешь силой как джедай», — отметил мужчина. «Вроде того. С детства я видел потоки энергии, которые никто не видел кроме меня. Я научился ими управлять и умею теперь с их помощью делать всякие фокусы. Заставил я фрукты вращаться подобно звездной системе. У тебя природный талант к управлению силой, даже без обучения ты освоил зрение силой телекинез», — произнес джедай. «Тебе следует отправиться в храм джедаев. Обычно детей забирают на обучение в возрасте 2-3 лет, а ты уже довольно взрослый, но если пройдешь испытание, то тебя примут в храм. Стать джедаем не думаю, что это хорошая идея», — прокомментировал я. «Почему это?» — уточнил Квай-Гон. «Не люблю кому-то подчиняться, а джедаи служат коррумпированному сенату. Лучше уж стану охотником за головами или наемником, джедаи ведь фактически выполняют ту же работу, но служат правительству республики. И все же, у тебя явно есть талант, чтобы стать джедаем, и не хотелось бы, чтобы он пропал зря». Смотрел джедай на фрукты, летающие в воздухе. «Я на их контроль особо не тратил внимания, Без нормального обучения под руководством наставника ты не сможешь развить свои навыки. Это да. Так ты согласен отправиться со мной на Корусант и стать учеником храма джедаев? Спросил Квай-Гон. Ну, попробовать можно, если меня не примут в храм, я найду чем заняться на Корусанте. В крайнем случае просто вернусь на Татуин, если мне там не понравится. Вы ведь понимаете, что Энакин сначала должен выиграть в гонке, чтобы у нас была возможность улететь с Татуина. Вы полагаетесь на ребенка, которого мы встретили совсем недавно, отметила Падме. У вас есть идея лучше? Задал Квай-Гон ответный вопрос. Нет, но я верю, что Энакин победит. Он владеет силой и уже 3 раза побеждал. Просто доверьтесь моему решению, в любом случае выбора у нас особо нет, ответил джедай. Нет, ну вообще, в качестве варианта могу еще предложить продать Падме в рабство местному преступному главе Джабхатту. Думаю, тогда денег хватит, чтобы прямо сейчас починить ваш корабль, сказал я с улыбкой на лице. Рабство, законом республики ведь запрещено рабство, заявила девушка. Во внешнем кольце галактики никто не соблюдает законы республики, здесь ни Корусанты, ни Набу, тут тебя легко могут поработить или убить. Ответил я на это заявление, поэтому я и хожу с бластером на поясе, без оружия тут легко можно потерять и свободу, и жизнь. Так как вам предложенный Энакином вариант, тоже с улыбкой спросил Квай-Гон у Падме. Это не смешно, ответила девушка. Ну да, в рабстве мало смешного. Тут рабам внедряют в тело особый чип-передатчик. Если они пытаются сбежать, его активируют и он взрывается, мгновенно убивая беглеца. Погладил я шею, где у меня когда-то был внедрен такой передатчик, пока я его не вытащил, и судя по взгляду, Квай-Гон понял, что я тоже был рабом. Почему Сенат ничего с этим не делает? Нахмурившись, спросила Падме. Потому что коррумпирован, и наверняка кто-то из сенаторов получает прибыль от работорговли. Серьезно, что за детские вопросы? В каком мире вы жили? На Набу, в королевском дворце, я служанка королевы, ответила девушка. Почему-то я чувствую, что вы врете, я всегда чувствовал ложь, но это явно не мое дело, так что без разницы. Прокомментировал я и продолжил есть, и после трапезы взял один из фруктов, что продолжали левитировать, после чего остальные я уложил обратно в корзину. Хоть я и живу на Татуине, но слежу за происходящим в галактике. Так, правительство республики недавно решило ввести налог на использование космических маршрутов, и этому решению воспротивилось множество компаний, особенно Торговая Федерация, самое большое объединение торговых и транспортных корпораций. Собственно, этот налог специально и ввели для ограничения Торговой Федерации, что в последнее время начало набирать слишком большое влияние в галактике. Недавно как раз прошла война Старка, те, кто был недоволен ее исходом, организовали террористическое движение «Невидимый фронт» и продолжили нападение на торговые корабли. Вот под предлогом борьбы с ними, Торговая Федерация создала вооруженный флот и построила армию дроидов, опять же для защиты своих миров от пиратов, однако одной защитой они не ограничились и начали использовать свои военные ресурсы для агрессивного захвата новых миров. Так и произошло с планетой Набу. Ее окружили военные корабли Торговой Федерации, а после начали военное вторжение. Набу как раз находится посредине между 2 большими космическими сверхмаршрутами, его захват позволит легче контролировать северо-восточный сектор Чоммилы на среднем кольце галактики, а также Набу является одним из крупных экспортеров плазмы, которую используют корабли в качестве топлива. Когда все закончили есть, ко мне вновь обратился Квай-Гон. Энакин, для вступления в Орден Джедаев нужно сдать тест крови. Он поможет определить твой потенциал в силе, поэтому ты не будешь против, если я возьму образец твоей крови, спросил джедай. Вам нужна моя кровь? Переспросил я. Да, чтобы определить количество мидихлориан, кивнул Квай-Гон. Мидихлориан, уточнил я. Эти мидихлорианы, микроскопические живые организмы, они живут в нас и позволяют использовать силу. Чем их больше, тем джедай сильнее. В обычных людях их немного, около 2000 мидихлориан на клетку. У меня этот показатель около 10000 мидихлориан на клетку, а у самого сильного джедая в ордене у гранд-мастера Йоды 19000 мидихлориан на клетку. Объяснил мне Квай-Гон, а знания о мидихлорианах не особо распространены в галактике. Для сравнения, вряд ли бы 9-летний мальчик где-нибудь в Африке знал бы о митохондриях. Ясно. Прокомментировал я, а у меня изначально было больше мидихлориан, чем у главы ордена джедаев, около 20000, а сейчас и вовсе 40 тысяч, но посторонним об этом знать не обязательно. Вот только есть проблемка: у вас вряд ли получится взять у меня кровь. Почему? — переспросил джедай. Ну, попробуйте. Протянул я руку, и Квай-Гон взял специальное устройство для забора крови, но когда он попытался проколоть мою кожу, то не смог этого сделать. Вместе прокола я сосредоточил потоки силы и защитил кожу, не давая ее повредить. Сила защищает тебя, — попытался джедай взять кровь в другом месте, но тоже безрезультатно. Раньше я часто ранился, когда ремонтировал разные металлические устройства, но со временем научился защищать кожу и теперь делаю это неосознанно, из-за чего меня теперь сложно даже поцарапать, — рассказал я. Что ж, попробую насытить иглу силой, — произнес Квай-Гон и сконцентрировал силу на кончике иглы, чтобы пробить мою защиту, но я был явно его сильнее, и у него вновь ничего не получилось. Ладно, хоть и не удалось измерить точное количество мидихлориан, но ты явно одарен силой, может, в храме смогут что-то придумать, чтобы провести тест на мидихлорианы, там есть подходящее оборудование. Квай-Гон отошел в сторону, чтобы с помощью камлинка связаться со своим учеником, что остался на корабле. Ему он рассказал все, что произошло в городе, о том, что они нашли детали для корабля, о том, что никто на Татуине не принимает кредиты, а также о том, что я согласился им помочь. Ну и заодно он поведал, что я одарен силой, но ему не удалось взять у меня образец крови, ибо меня защищает сила и не дает ранить. Своих гостей я уложил отдыхать и сам тоже поспал, пока на улице бушевала песчаная буря. К утру она прошла, и после пробуждения я занялся своим гоночным подом, перекрасив его и улучшил кое-какие системы, чтобы сделать его еще быстрее. Из-за особенности строения транспорта, твердого сцепления кабины пилота и двигателей, у этого пода намного большая маневренность и управляемость, но при этом пилот подвергается большему риску, из-за чего на ионных турбинах стояли ограничители скорости, не позволяющие ему разогнаться больше 780 км в час. Прошлый его хозяин снял часть ограничения и мог разогнать транспорт до 1100 км в час, ну а после моей модификации он будет разгоняться до 1470 км в час. На следующий день должны были состояться гонки, и утром, во время завтрака, когда я просматривал свой датапад, кое-что заметил. Квай-Гон, помнишь, ты просил сообщать тебе о подозрительных кораблях, прибывающих на Татуин? Сейчас, конечно, в фестивале сюда много кто прилетает, но сегодня рано утром на планету прибыла космическая яхта «Звездный курьер» компании Sienna Systems. Оттуда вышел какой-то темный силуэт в плаще, а также выпустил три разведывательных дрона. Явно он сюда не гонки прилетел смотреть. Показал голограмму, где была видна фигура в черном плаще. Да, похоже, это за нами. Как только мы получим гипердрайв, нам нужно будет побыстрее улетать с Татуина, — задумчиво произнес джедай. Если эта личность будет вас искать, то быстро ему вас не найти. Опять же из-за бунта и в классик, сегодня в городе слишком много посетителей. Верно, но нужно будет предупредить Обивана, чтобы он был начеку. Взял джедай свой коммуникатор. Кстати, а вы ведь в курсе, что в городе есть еще пара джедаев? Они прибыли в Мос-Эспу незадолго до вас, — уточнил я. Нет, не в курсе. Может, это кто-то с тайной миссией? Есть их описание? — спросил Квай-Гон. Первый, темнокожий мужчина с дредами и золотой линией на переносице, вроде как он из расы кеффаров, а вторая, молодая голубокожая девушка расы твилек. Рассказал я и тоже вывел голограммы изображения джедаев. О, это мой друг Квинлан Вос и его ученица Иласикура. Ты не знаешь, где именно они находятся? — уточнил джедай. Я отправил одного дрона следить за ними с высоты, так что знаю. В принципе, мы успеем их найти до начала гонок, — дал я ответ. Пойдемте за мной. Закончил я есть и пошел на улицу, а за мной последовал Эми и джедай с его сопровождающими. Этот Квинлан Вос и его ученица сейчас тоже сидели, ели в одном из открытых кафе. Они были укутаны в плащи, что скрывали их лица, да и расположились они в самом углу, подальше от других посетителей и улицы. Квинлан, — обратился Квай-Гон к тем, на кого я указал. — Квай-Гон, не думал, что встречу тебя на Татуине, тебя ведь вроде бы отправили на Набу на переговоры с торговой федерацией. Узнал темнокожий мужчина своего коллегу-джедая. Переговоры не состоялись. Торговая федерация начала вторжение на Набу, мы еле смогли унести оттуда ноги, но наш корабль подбили и нам пришлось сделать остановку на Татуине для ремонта. «Похоже, дела обстоят серьезно. Вам нужна помощь», — уточнил Квинлан. «Не помешало бы. У нас на борту королева Набу, а торговая федерация отправила за нами погоню», — ответил джедай с бородой. «Ваше задание явно важнее нашего», — констатировал темнокожий джедай. «Что у вас за задание?» — поинтересовался Квай-Гон. «Мы с учителем проводим тайное расследование контрабанды глиптерила», — ответила голубокожая девушка, также в плаще. «Не такое уж и тайное», — ответил я, и на меня посмотрел этот Квинлан с его ученицей. «Это Энакин, он привел меня к вам, за вами уже давно следили его дроны», — поведал Квай-Гон. «Этот мальчик работает в лавке запчастей, куда мы пришли покупать детали для ремонта корабля, но вот только владелец лавки не принимает республиканские кредиты. Да, мы тоже тут столкнулись с такой проблемой, но потом раздобыли монеты у местных бандитов», — ответил темнокожий джедай. «Сколько вам нужно денег для ремонта?» — посмотрел на меня Квай-Гон, ибо я работал в лавке у Отто. «Генератор гипердрайва стоит 100 пикгатов, остальные детали вместе с топливом еще 400», — ответил я. «Ну, столько у нас нет», — ответила голубокожая девушка. «Ладно, мы уже нашли, как оплатить ремонт. Проблема в другом. Дроны Энакина заметили прибытие на планету кого-то подозрительного, кто тоже выпустил разведывательных дронов», — сказал Квай-Гон, а я показал им голограмму темного силуэта. «Мы с Эйлой можем заняться им. Он ищет вас и явно не ожидает еще джедаев», — предложил Квинлан. «Да, было бы неплохо. Мы скоро решим проблему с кораблем и сможем улететь с Татуина уже вечером», — рассказал Квай-Гон. «Мои дроны могут взломать дронов вашего преследователя, что осложнит ему поиск. Он не сможет их использовать для выслеживания. Сама эта темная личность в плаще приземлилась в каньоне за городом. Я передам вам координаты. Если он не сможет нас обнаружить, это отлично. Тогда, Квинлан, попробую узнать что-то об этом преследователе. Может быть, он тут и не из-за нас», — сказал джедай с бородой. «Хорошо, тогда будем держать связь», — кивнул Квинлан. «Мы вновь вернулись ко мне домой и, забрав мой гоночный пот, отправились на большую гоночную арену Мос Эспы, где уже начали собираться зрители и гонщики. Я передал Квай-Гону деньги, чтобы он поставил их на тотализаторе, и вскоре он вернулся на трассу, где на начальной позиции уже стоял мой транспорт. «Ты не волнуешься?» — спросил Квай-Гон, когда я надел гоночный шлем и сел в кабину пилота. «Да я в принципе слабо испытываю какие-либо эмоции, это мне часто помогает. Даже когда моя мать умерла, я быстро оправился. Через пару дней я уже был в норме. Иногда я себя чувствую даже слишком бессердечным», — поделился я. «Вот как тогда желаю удачи, и да пребудет с тобой сила», — сказал мне напоследок джедай, и вместе с Падме, Джа-Джа и дроидом Астромехом отправились на трибуны. Эми была знаменосцем и вместе с другими знаменосцами вынесла мой черно-алый флаг, и вскоре после этого начались гонки. А чтобы сделать их интересней, я дал фору другим гонщикам и первый круг держался на последнем месте, а на втором круге меня попытались убить. Кто-то подстрелил меня из снайперской винтовки, но у меня имелся личный дефлекторный щит, так что выстрел мне не навредил. Однако у моего пода нет дефлекторного щита, в атмосфере он слишком сильно замедляет движение и не подходит для гоночного транспорта. Зато мой пад был очень маневренный, и благодаря этому от следующих выстрелов я уклонился с помощью маневрирования. Кто-то вел стрельбу издалека, но я специально на трассе расставил своих дронов-разведчиков, чтобы следить за обстановкой, поэтому смог отследить стрелка. Это была бледнокожая женщина с почти полностью выбритой головой, но у нее оставались волосы на затылке, собранные в длинный рыжий конский хвост. Из черепа этой дамы торчал металлический шип, антенна биокомпьютера, вживленного прямо в мозг. Я узнал эту личность, что пыталась меня убить. Ее звали Арресинг. Она охотница за головами и наемница, причем эта дама была бывшим джедаем и владела силой. Я ее не раз видел в городе. Арресинг часто выполняет работу для Джаббы Хатта, но в целом берет заказы у всех, кто платит, так что меня мог заказать кто угодно. Только я не пойму, зачем в меня сейчас стрелять, если я и так еду последним. Это я специально, чтобы на последнем круге вырваться вперед, но все же, если бы я ехал первым, я бы еще понял. К этой Арресинг я отправил Эми, вооруженную вибромечом. Эта убийца явно попробует еще раз меня подстрелить, когда я на третьем круге буду в зоне ее поражения, и желательно, чтобы мой дроид к этому времени к ней добрался. Когда начался третий круг, я перестал поддаваться и включил двигатели пода на максимум, став быстро обгонять конкурентов, И в этот раз никто в меня не стрелял, ибо Ми добралась до Ры и стала с ней сражаться. Мой дроид был выполнен из крайне дорогих и редких металлов, ее тело нельзя было повредить пулями и бластерами, но у этой дамы имелось оружие джедаев, световой меч, однако и он оказался бесполезен, ведь я специально мастерил Ми, чтобы она могла выдерживать удар этим оружием. Единственное, что могла Ры использовать против Ми, это сила, но это я тоже учел. В галактике есть особые ящерицы, и Саламири, это желтоватые четырехглазые саламандры около метра длины. Особенность их в том, что они иммунны к силе и блокируют ее воздействие в радиусе 10 метров от себя. На их планете обитают хищники, что выслеживают своих жертв благодаря силе, вот эти ящерицы и научились создавать помехи в силе. Люди, которые не хотят подвергаться внушению джедаев, держат рядом с собой и Саламири в качестве питомцев. Я себе тоже таких купил для изучения, их аура создает аномальную зону, где сила движется хаотично, что осложняет ее использование. Я даже научился копировать этот эффект, он помогает мне скрывать мои настоящие возможности, а еще это помогает нивелировать эффект нейтрализации от ауры этих ящериц. В одну из край джемчужин я перенес души нескольких из Саламири, подобно тому, как я сделал это с душой своей матери, и в итоге эта кристальная сфера может излучать ауру, блокирующую использование силы. У этой подавляющей силы край джемчужины есть оболочка скорлупа из нейрания, самого плотного металла в галактике. Он очень тяжелый и имеет свойство блокировать излучение, так что когда кристальная сфера закрывается оболочкой, то перестает блокировать силу. В итоге, Эми фактически неуязвима для обычного оружия и для силы, ее разве что термальной гранатой можно повредить, и у Арысинг такие были, но ими еще нужно успеть воспользоваться. Мой дроид смог раньше ее обезвредить и вырубить. Мой модифицированный гоночный подперегнал всех гонщиков и помог мне в очередной раз прийти первым в гонке Бунта и в Классик. Ты смог победить. Подбежала ко мне радостная Падме, а, видимо, из-за того, что я первые два круга плелся далеко позади, она потеряла надежду на победу. Да я специально давал фору другим гонщикам, чтобы интереснее было. Рассказал я, снимая шлем. Квай-Гон, иди, забери выигрыш и купи запчасти у Отто, а я пока соберу вещи, раз уж тоже отправляюсь с вами на Корусант. Хорошо, кивнул джедай и ушел. Эми отправилась с бессознательной Рейсинг ко мне домой, так что, когда я закончил с делами на арене, то также вернулся домой, где застал рыжеволосую бледнокожую даму в оранжевом костюме. Эми, нашла что-нибудь в ее датападе? Спросил я у дроида. Да, Рейсинг взяла заказ от фирмы Фарваный Глот. Им нужен был модифицированный гоночный под, чтобы исследовать модификации, внесенные в двигатели прошлым владельцем Невакии. Он не захотел продавать под, и его решили устранить, чтобы забрать транспорт. Для этого и наняли Арусинг, рассказала Эми. Да уж, ну и причина, меня чуть не подстрелили из-за такого пустяка. Ну да ладно, во всей этой ситуации даже есть плюс. Взял я световой меч Арусинг. Сам световой меч в деактивированном виде выглядит как металлический цилиндр, что является рукоятью оружия, внутри которого скрыто множество компонентов. С виду этот световой меч напоминает фонарик, и в целом это недалеко от правды. Световой меч при активации создает лезвие из плазмы, что удерживается замкнутым магнитно-силовым полем. Внутри рукояти встроен диатиумный элемент питания, что подает энергию на первичный кристалл, создавая лазерный поток. Когда он попадает на фокусирующий кристалл, то уплотняется, а после устремляется через магнитное кольцо, где стабилизируется и выходит через фокусирующую линзу. В итоге получается замкнутая вытянутая дуга высокотемпературной фотонной плазмы, удерживаемой в виде вытянутого лезвия цикличным магнитно-силовым полем. Такое лезвие особо не тратит энергию, лишь когда им что-то режешь, возникают потери. При этом из-за высокой температуры этот световой меч мгновенно разрезает почти что угодно. Длина лезвия около метра, и в сравнении с бластерными выстрелами оно имеет мощность в 40 ю. Этого хватает, чтобы пробить метр стали, перерубить им человека можно за один взмах без какого-либо сопротивления. Обычные металлические дроиды также разрезаются без проблем. Но вот фрик, картозис, ультрахром, квадраниум и бискар намного сложнее расплавляются. И у обычного светового меча не хватит мощности, чтобы их перерубить, однако эти металлы очень дорогие, так что в большинстве случаев световой меч справляется со своей задачей и перерубает врагов с одного взмаха. Для создания светового меча нужны особые кристаллы, насыщенные силой, Каждый джедай сам создает свой меч, и все они немного доразличаются конструкцией и типом кристалла, отчего могут иметь разные свойства и цвет лезвия. Так в мече Ар-Синг используется три кристалла: первичный, фокусирующий в качестве затвора энергии, который усиливает силовое поле и уменьшает энергопотери, но в качестве затвора энергии можно использовать какой-то металл. Также можно придать кристаллу такую форму, чтобы он выполнял роль сразу и первичного, и фокусирующего, однако разные кристаллы могут придавать лезвию разные свойства, поэтому если их сразу три вида, то можно добавить сразу несколько особенностей оружию. Некоторые край жемчужины тоже можно использовать для создания меча, но нужно их соответствующим образом обработать вообще. У меня в принципе есть все детали и материалы, чтобы сделать собственный световой меч, а имея теперь рабочий образец на руках, мне не составит труда его повторить. Само лезвие светового меча практически не имеет веса, но имеет инерцию при движении из-за сопротивления воздуха, который он рассекал с особым звуком, и чем быстрее ты машешь клинком, тем больше чувствуешь это сопротивление и тем выше становится звук. Нужно привыкнуть пользоваться таким оружием, весь его вес находится в рукояти, но при этом лезвие все же вызывает сопротивление при движении. Обычному человеку будет не просто удержать подобное оружие и сражаться им, а вот джедай, благодаря силе, справится с ним без проблем, причем лезвие он может усиливать силой, чтобы оно стало еще смертоносней. У Ар-Синг имелся небольшой кейс, где лежало еще 5 световых мечей, вероятно, она убила 5 джедаев и носила их оружие в качестве трофеев, а также, при необходимости, она могла использовать их в бою. Сами я стал собирать свои вещи. Что я обязательно заберу, так это слитки редких металлов и редкие цветные край жемчужины. Также я уложил в сумки некоторые детали для ими, свою амуницию, и в целом можно было отправляться на Корусант. Может, я сюда еще вернусь, на Татуин, поохотиться на край драконов или принять участие в гонках. Вместе со своими вещами я отправился к лавке запчастей, при этом ими также несла тело Ар-Синг, ее я тоже возьму на Корусант, пусть с ней разбираются в Ордене Джедаев. Примечание к части. Дроны. https://phtasabgagl-srlaihkxkn3687. Ар-Синг. https://phtasabgagl-qgn8bq3pyfxa7. Ар-Синг. https://phtasabgagl-vkt1f63sg26. Исаламири. https://phtasabgagl-gshqdf3fzhfngda. Рукоять. https://phtasabgagl-p5kstskrzng3xx5. Конструкция. https://phtasabgagl-69a6qr1nidzapf5. Кристаллу. https://phtasabgagl-nqxc5h3j59. Световой меч. https://phtasabgagl-numden7ph3twin7j7. Лезвие. https://phtasabgagl-xx3sh3hrutf3d9. Глава 6. Далеко-далеко. К лавке у Отто я пришел с рюкзаком, заполненным крайб-жемчугом, двумя сумками с моими вещами, а еще у Эми был крупный кейс с металлом, и на ее плече лежала бессознательная Ар-Синг, на которую я надел кандалы из сплава Фрика и Ультрахрома. «Кто это?» — увидел Квай-Гон бледнокожую девушку на плече моего дроида. «Охотница за головами Ар-Синг. Она пыталась меня подстрелить во время гонок. Я поэтому на втором круге начал делать странные маневры, чтобы уклониться от пуль. Я отправил разобраться с ней, и у нее было вот это. Показал я кейс с 5 световыми мечами. Думаю, нужно передать эту даму в храм джедаев. Да, там мы с ней разберемся». Кивнул Квай-Гон, мы уже загрузили нужные детали на грузовой линдспидер и можем отправляться на корабль. Тогда пойдемте, я тоже уже собрал свои вещички, сказал я, подтянув свой рюкзак, и вскоре мы отправились в пустыню к их кораблю. Линдспидер вел дроид, и он же вернет его обратно к Уотто. Самому тайдарианцу я пока не сказал, что улетаю на Корусант, ибо, может, еще вернусь. Сами линдспидеры, это репульсорные машины, что могут летать невысоко от поверхности Земли, а есть еще аэроспидеры, что, напротив, могут летать очень высоко в пределах орбиты, но и стоят они дороже. Космическая яхта Nubian модели 327 типа J была люксовым звездолетом, что имело изящные формы, зеркальное хромированное покрытие корпуса и длину около 76 метров. «Учитель, вы наконец-то вернулись», — обратился к Квай-Гону молодой русоволосый парень с короткой прической и деактивированной рукоятью светового меча на поясе. Это был его ученик Оби-Ван. «Да, Мы добыли запчасти, теперь нужно все установить и отремонтировать звездолет», — подтвердил джедай. «Я вам помогу». Стал я телекинезом разгружать детали. «А это и есть тот, чью кровь вы хотели проверить на мидихлорианы, но не смогли иглой пробить его кожу», — уточнил Оби-Ван. «Да, это Энакин Скайуокер. Он помог нам оплатить запчасти, и он оказался одарен силой», — подтвердил Квай-Гон. «Я возьму его в храм, думаю, его примут на обучение. Приятно познакомиться, Энакин, меня зовут Оби-Ван Кеноби», — обратился ко мне ученик джедая. «Приветствую, Оби-Ван, вот тебе подарок в честь знакомства, строптивая бледнокожая рыжая красотка, держи», — сказал я, и Эми передала свой живой груз ученику Квай-Гона. «Кто это?» — не мог не спросить парень. «Кажется, это бывшая ученица Анны Кура. Она пропала больше 10 лет назад и, похоже, стала охотницей за головами», — ответил Квай-Гон. «Запри ее в какой-нибудь каюте, доставим ее в храм». «Хорошо, учитель», — кивнул Оби-Ван. «Мы все вместе поднялись на корабль, но пока я буду заниматься ремонтом, решил отправить ими следить за той темной личностью, за которой сейчас следят Квинлан и его ученица. Нубиан попал под выстрелы турболазеров кораблей Торговой Федерации. У звездолета было несколько повреждений, одно из которых являлось критическим. Это попадание в генератор гипердрайва. Без него судно не сможет путешествовать по космосу. В этой галактике все космические корабли для сверхдальних космических перелетов используют гиперпространство, параллельное измерение с искривленным пространством, где расстояние относительно. Чтобы войти в это гиперпространство, используют гиперпривод, он же гипердрайв, устройство, окутывающее судно полем гиперэнергии, что состоит из тахионов, частиц, двигающихся быстрее скорости света. Объекты в реальном пространстве отбрасывают в гиперпространство так называемые массовые тени. Чем больше объект в реальном мире и чем больше он весит, тем больше эта тень. Когда корабль в гиперпространстве приближается к ней, то начинает замедляться из-за гравитационных флуктуаций, а когда пролетает через нее, то вовсе возвращается в обычное пространство. По этой причине и существуют космические гиперпространственные маршруты. Это оптимальные туннельные зоны, где отсутствуют массовые тени, и там можно двигаться на максимальной скорости. Существуют 5 сверхмаршрутов, через которые можно фактически облететь всю галактику вдоль и поперек, а также есть множество более мелких гиперпутей, что соединяют сверхмаршруты, образуя паутину.